Порадуемся. Чему бы такому порадоваться? Не успеешь усмотреть радость, как она превращается в новую заботу. Не успеешь почувствовать победу, как она обращается в новый поход. Кто-то бы сказал, просто беда. Но какая же такая беда, когда это есть жизнь? Стоит вспомнить целый ряд деятелей времен итальянского возрождения и удивиться остроте волн и вниз, и вверх взмывавших. Сама пена является только знаком нового накопления. Именно среди этих сильных характеров можно наблюдать, до какой степени остро соприкасались между собою величайшие их напряжения и происшедшие за ними величайшие достижения. Лишь в школе жизни, когда никто, казалось бы, не печется о достижениях этих деятелей возрождения, опять выковывались необыкновенные возможности. Сейчас мысленно вспоминаю несколько определенных примеров, и вместе с их биографами можно удивляться, каким образом могли создаваться новые решения и возможности, когда, казалось бы, никакого пути уже не было. Так могло казаться с узкой земной точки зрения. Но у этих сильных мыслью и делом людей путь всегда находился. Находился этот путь в необыкновенной новизне и неожиданности. Уже тогда, при несовершенных путях сообщения, были слагаемы пути заморские и загорные. Если кому-то теперь кажется что-то неимоверно трудным, то насколько труднее это было когда-то тогда, когда оставалось столько пугающе неизвестного. Так же, как теперь. Тогда отмирали целые города и страны, а сильные духом продолжали свою славную Одиссею. Какую же Одиссею нужно почитать теперешним людям, чтобы и среди забот все же порадоваться? И порадоваться в полной вере, ибо без веры нет осуществления. Как же подойдут они без веры к высокому и мощному, одно приближение к которому уже может наполнять трепетом? А в вере все легко. Ведь вера есть, попросту говоря, знание. И вот по вере, по знанию видно, что можно радоваться. Можно радоваться постоянно новым путям, так же неисчислимым, как неисчислимы светила небесные. Разве только случай приводит к нахождению новых путей? Именно не случай. Ибо и случая-то почти не бывает, но всегда идет пришествие новых, уже когда-то сложенных возможностей. Если кто говорит, что дальше так нельзя, то именно в этом так он лишь останется правым. Так нельзя, но иначе можно. Для этого иначе соберем всю нашу память, очистимся от ненужной ветоши и попробуем посмотреть глазом новым. Ведь для обычного жильца место представляется изжитым, но стоит прийти к тому же месту новому человеку, и он найдет в нем новые рудники и новые горизонты, ибо посмотрит он глазом новым. Вот в этом-то постоянном обновлении в возможности такого появления и будет заключаться неиссякаемая радость. Если же мы знаем, что этот источник неиссякаем и может быть замутнен лишь нами самими, то, превозмогая себя, мы опять приобщимся к вечным святыням восхождений. Если кому-то почему-то очень грустно или смутно, то пусть он напомнит себе сознательно и повелительно о том, что радость возможна, что она есть и будет. Кто-то назвал такое утверждение заклинанием радости. Может быть, это недалеко от истины. Если вы чего-то хотите, вы должны об этом думать, и вы должны магнитом сердца привлечь это. Когда вы скажете себе «порадуемся», это никогда не будет отвлеченным бессмыслием, но будет лекарством особым и мудрым. Радость есть особая мудрость. 10 мая 1935 года.